Глава 15. За много миль от Айду человек, представившийся Джоном Смитом, с удовольствием развалился на кровати в мотеле. Сегодняшняя девчонка оказалась ничего, хотя она вначале и поломалась немного, изображая недотрогу, но потом расслабилась от выпитого виски и позволила делать с ней все, что ему нравилось. Он сел на кровати, закурил сигарету и потянулся было к телефонной трубке на прикроватном столике, но потом с сомнением убрал руку. Стоит ли отсюда звонить жене? Или лучше подождать до завтра и позвонить ей с дороги из какого-нибудь дайнера или телефонной будки? За номер в мотеле он заплатил наличными, и ему не хотелось оставлять никаких следов вроде междугороднего счета. С другой стороны, жена в последнее время стала все более подозрительной. Когда-то она тоже была милой, покладистой малышкой, смотревшей ему прямо в рот и верившей каждому слову. Он всегда старался вести себя очень аккуратно. Каждый раз тщательно вычищал автомобиль перед возвращением домой, проверял содержимое карманов и осматривал одежду на предмет посторонних пятен. У него всегда была заготовлена легенда, где он, в какой момент был и что делал. Однако его супруга была такой же, как и все женщины, параноидальной стервой. С годами она дурнела и становилась все более подозрительной. Он видел, как она нюхает его вещи, прежде чем отправить их в пакет для химчистки. Украдкой просматривает банковскую книжку. Наверняка в его отсутствие жена шарит у него в письменном столе и в гараже и заставляет его звонить чуть ли не каждый вечер, якобы чтобы пожелать спокойной ночи. Раньше, когда ему и самому не хотелось расставаться с женой надолго, она провожала и встречала его с улыбкой, не придиралась, если он возвращался на пару дней позже, чем обещал, говоря, что по пути возникло одно дельце. Но что толку теперь жалеть о старых временах? Главное, больше никогда не допускать ошибок. Мужчина встал с кровати и достал из саквояжа бутылку виски, а то, что стояло на столе, вылил в унитаз. Она предназначалась для девчонки и содержала небольшую добавку, делающую даже самую строптивую девку более покладистой. Когда-то ему и этого не требовалось. Все получалось само собой, кроме одного паршивого раза. Подумав об этом, мужчина, назвавшийся Джоном Смитом, вдруг остро почувствовал себя старым и одиноким. Он с сомнением посмотрел на новую бутылку и единственный стакан на столике. Ему расхотелось пить в одиночестве. Внезапно он вспомнил, что видел в паре миль от мотеля придорожный бар, который должен был работать допоздна. Можно съездить туда и выпить пару порций, послушать музыкальный автомат, перекинуться парой слов с барменом, может даже завести беседу с таким же случайным посетителем. А если там будет платный телефон, то звякнуть супруге, сказать, что у него все хорошо, и пожелать спокойной ночи. Идея ему очень понравилась. Насвистывая, мужчина стал натягивать брюки.